Часть девятая. Путешествие в Залесье. Следующие несколько дней вся троица усердно занималась постройкой нового сарая. Пушок, увеличившись в размерах, помогал разбирать старые завалы и приносить свежие бревна. Карл пилил деревья, а Кларис поднимала их и укладывала с помощью магии. Разумеется, без приключений не обошлось. Под действием дикой магии юной ведьмы бревна могли лопнуть и превратиться в опилки. Бывало, что вся новая постройка разваливалась из-за всего лишь одного неудачно уложенного бревна. Карл на эмоциях поругивался, но на девушку не обижался. Попривык уже, что та чудаковатая и не от мира сего. Да и сама жизнь гораздо веселее стала. Когда дома его начали встречать, не только безжизненные чучела, даже к пушку мужчина немного проникся. Пока зверюга не увеличивалась в размерах и не угрожала ничьей жизни, Карл вполне принимал того за домашнее животное. Зубастое, конечно, и немного страшное, как его жизнь, но зато особенное. А еще охотнику нравился рацион пушка. Ел тут немного и где-то раз в неделю, но при этом разнообразно. Даже овощи иногда ел, хоть и не сильно охотно. А вот мясо ел любым. Рыбу лопал как свежую, так и копченую. Это казалось очень удобно, когда пришло время уничтожать запасы мелочевки из бочки. Копченая рыбка и крепкому хорошо шла, и как дополнение к ужину, и просто как перекус. Ночью Пушок ночевал на улице. Хоть зверюга в большинстве своем контролировала изменения размера, Карл все равно боялся, что тот однажды своим превращением разнесет ему дом. А во дворе места много, да и всякая нежеланная и опасная живность наверняка меньше здесь разгуливать будет. По такому делу хозяин дома на досуге выстругал Пушку просторную будку. В такую даже Кларис бы поместилась — даже сильно скрючиваться не нужно. Несмотря на свое пребывание в чужом доме, Кларис наслаждалась жизнью. Да, ей приходилось иногда готовить и наводить порядок, но Карл в еде оказался непривередлив, ибо сам он готовил от случая к случаю. К счастью, откровенная отрава у девушки получалась достаточно редко. Однажды, конечно, с применением магии она такую бодягу приготовила, что даже у Пушка от этого ужасного вкуса чуть чешуйки не повыпадали. Благо потом, с помощью той же магии, все удалось со временем поправить, пусть и не с первого раза. С тех пор юная ведьма старалась готовить руками, магией разве что овощи нарезала. От верховной ведьмы Ковина Солнца Кларис с тех пор не получала никаких вестей. Ни видений, ни писем, ни личного визита. Да, юная ведьма жила сейчас совсем в другом месте, но в случае надобности Элара ее и так бы нашла. Все это говорило о том, что либо вступление в Ковен ей не светит, либо ее испытание еще продолжается. Иногда девушку грызли сомнения в сторону первого варианта, но все же она надеялась, что окончательное решение Лары еще впереди. Со дня приключений с дрессировкой Пушка пролетело чуть больше недели. Отстроил Карл сарай куда вместительнее и выше прежнего, чему невероятно радовался. Больше дров поместится, меньше мороки с их порубкой в будущем. Здорово же! Кларис в тот же день засобиралась домой. Ночью к ней во сне явилась бабушка и рассказала о своей ведовской книге. Юная ведьма после смерти спрятала ее под половицей и не пользовалась ей, но теперь, судя по всему, пришла пора наведаться домой. Ох, как же тогда Пушок разъярился, завидев, что Кларис снова собралась уходить. Надулся, вырос, стал снова недовольно клокотать на Карла и пожирать его угрожающим взглядом. «Я-то тут при чем?» — разговаривал с животным хозяин дома. «У Кларис есть свой дом. Даже если бы я хотел, чтобы она осталась, заставлять ее никто не вправе». Огромный Пушок издал негромкий жалобный звук, напоминающий вой скулящего пса. Зверь явно надеялся повлиять на хозяина, чтобы тот уговорил девушку остаться. «Не обижайся, Пушок!» — прибежавшая на шум Кларис погладила рогатую голову зверя. «Я скоро вернусь, только книгу бабушкину из дома заберу. Честно-честно!» Зверёныш немного уменьшился, но жалобно кричать не переставал. «Не грусти! Если хочешь, пойдем вместе!» — попыталась усмирить зверя Кларис. А вот хозяину дома пришла в голову немного иная идея. «Можно же позаимствовать повозку, и тогда путь легче будет!» «Поверить не могу, что меня умудрились вытащить на эту прогулку!» — ворчал Карл, шагая в сторону одного из домов соседей. Путь на повозке и вправду оказался легче. Кларис не пришлось пробираться через лесные дебри, да и Пушку гораздо спокойнее было ехать рядом с хозяевами. На безлюдных дорогах зверюга разминала когтистые лапки и бегала по повозке рядом с Кларис, иногда взбираясь ей на колени. Ночью охотник и ведьма спали в теплых спальных мешках, а Пушок лежал сверху хозяев, свернувшись калачиком, будто кот. Утром после завтрака вся троица сразу же отправлялась в путь. Добраться до Залесья Карлу с Кларис удалось почти за 3 дня. Как ни странно, ее родной домик за время отсутствия почти не изменился. Дворик немного зарос травой, да пылью все покрылось, а так в нем вполне можно было жить. Под любопытный взгляд Пушка юная ведьма отодвинула половицы, где находился тайник, и вытащила завернутую в старую ткань книгу. Пыльные страницы сильно потрепало временем, ибо передавался фолиант между женщинами-ведьмами не одно поколение, но на них все еще можно было разобрать большинство рецептов и заклинаний. «Ап-чхи!» Немного пыли пощекотала юной ведьме нос, и она так громко чихнула, что дикая магия вырвалась на волю мощным всплеском. Все убранство дома разворошило так, будто здесь пронесся ураган. Любимая шляпа Карла улетела из разбитого окна во двор, перепуганный Пушок опять начал меняться в размерах прямо посреди комнаты. Мужчина еле успел выкинуть зверёныша на улицу от греха подальше. «Да, в следующий раз, если захочешь чихнуть у меня в гостях, то выбегай из дома. Лучше подальше». Иронично глядя на образовавшийся бардак, проговорил Карл. «Уф, я как раз подумывала когда-нибудь здесь перестановку сделать», — отшучивалась Кларис. «Старые вещи заменить, новую посуду купить или самой сделать». «Здесь проще новый дом построить», — высказал мысль мужчина, окинув взглядом разруху. «Но где я тогда буду жить?» — встревожилась девушка. Легкомыслие на мгновение отошло в сторону, и теперь она представила весь ужас случившегося. Даже с использованием магии работы ей теперь на несколько дней, не считая выбитых окон. «Так и быть. По доброте душевной помогу тебе с ремонтом», — вызвался Карл. Мысленно он представил, какой ужас может натворить это чудо-ведьма, поэтому решил взять дело в свои руки. «Покажешь, где инструменты?» «А у нас их нет», — неловко улыбнулась Кларис. «Не помню, чтобы хоть раз их видела». «Как же все плохо!» — охотник устало потер лоб. «Тогда надо хотя бы до рынка добраться. Там купим. Знаешь дорогу?» Кларис уже хотела кивнуть, но неожиданно по дому пронесся резкий таинственный поток ветра. Страницы старинного фолианта зашелестели и остановились на одной статье. Заклинание на перенос», — с предвкушением произнесла ведьма, разобрав чуть корявые буквы. «Можно попробовать. Тогда мы сразу окажемся, где нужно». «Может, не надо? На повозке быстрее будет и спокойнее». Напрягся Карл. Он отлично помнил все чудеса, что умудрилась сотворить Кларис. Одно такое рогатое чешуйчатое чудо, он бегает по двору и играется с бабочками. «Да перестаньте, здесь все легко, у меня точно получится», — отмахнулась Кларис. «Идемте к повозке». Пожав плечами, мужчина вышел на улицу ловить Пушка. Юная ведьма, взяв из заначки про запас денег и сложив в сумку бабушкину книгу, тоже вышла следом. Когда Карл вместе со зверем вернулся обратно, Кларисса осыпала спутников и повозку сушеной травой. «Вентус потенция порта!» — громко воскликнула она, и все вокруг озарила яркая вспышка. Заклинание действительно перенесло Кларисс и ее друзей в другое место, но совсем не в то, куда хотелось. «Ну да, и кому я доверил нашу поездку?» — усмехнулся Карл, увидев вместо рынка пейзаж родного домика. Пушок радостно клокоча слез с рук мужчины и побежал к своей будке. Оглядевшись, охотник также не увидел ни повозки, ни запряженного в нее жеребца. «Эй, ведьма, ты точно ничего не забыла? Я кое-что брал у соседей!» Пару секунд Кларисс смотрела на собеседника и хлопала глазами, не понимая, чего тот хочет, а потом опомнилась. И вправду чего-то не хватает. Повозки!» Взмах палочкой, и во дворе появился пропавший жеребец, но все так же без повозки. После второго взмаха появилась и сама пропажа, но в весьма необычном месте — в небе, прямо над головой ведьмы. Карл еле успел оттащить девушку, прежде чем повозка с грохотом рухнула прямо на нее. «Ого! И вправду получилось!» — восхищалась Кларисс, не придавая значения случившемуся. «Бабушкин рецепт сработал!» «Ага, вот только ты кое-что сломала при этом!» Карл указал на рухнувшую повозку, точнее, на то, что от нее осталось. Основание телеги покосилось, пара колес отвалилась и упала рядом. Сложенный внутри багаж тоже разлетелся. «Ай, она все равно старая была!» — отмахнулась ведьма. — Переделаем, и будет как новое. Теперь зато инструменты покупать не надо, ибо у вас дома они есть. — А с домом своим что делать собираешься? — Так с заклинанием нас перенесут туда и обратно. Ничего сложного, — пожала плечами девушка. — В таком же виде, как эту тележку? — мужчина покосился на руины повозки. — Почему же? У нас вон руки и ноги на месте. «Знаешь, я лучше тебя здесь жить оставлю. Целее будем и я, и ты». «А как же бабушкин дом?» — встрепенулась девушка. О том, чтобы навсегда покинуть родную деревню, она как-то не думала. «Там от дома одно название. Удивляюсь, как он еще нам на голову не рухнул. Если что-то нужно, можно будет потом приехать и забрать. Да и пушок меня сожрет, если ты уйдешь. Короче, можешь пока здесь пожить, там уже разберемся. Кларисс не стала отказываться. Она и сама понимала, что ремонт, пусть и небольшого домика, задача явно не на один день. Но больше всего ей пришлось по душе предложение Карла. Жить одной все-таки не так уж весело. А здесь и простору побольше, где теперь потренироваться можно, и в деревне здешней можно знакомство завести. «Но это уже потом», — подумала она вслух. «Сначала дела, а там поглядим». Взгляд девушки упал на мирно ползающую по крыше будки чешуйчатую зверюгу. «Эй, Пушок, идем дрессироваться!» А чешуйчатый только и рад оказался. Забавляло Пушка наблюдать, как Кларисс кряхтя таскала его за тяжелый рыбий хвост. Он ради такой игры даже в размере специально увеличивался, хитрюга. Карл же наблюдал за происходящим и едва заметно улыбался. Он то и дело ловил себя на мысли, что с появлением Кларисс жить даже как-то повеселее стало, да и за домом всегда есть кому приглядеть. Да, девчушка всегда может набарагозить, так что за голову придется хвататься, но это лишь добавляло его жизни эмоций. С ремонтом он, конечно, поможет, коль уж вызвался, но, может, он и не понадобится.